Глава 16. Нарцисска в дружбе. Игра в одни ворота. Жила-была девочка Даша. Симпатичная, умная и веселая. У нее было много подруг. Но Даша, страдающая от нарциссической травмы, в глубине души считала, что хуже других. И не понимала, почему девочки хотят с ней дружить. Она часто делала своим подругам подарки, легко расставаясь даже с нужными ей вещами. Например, если кто-нибудь говорил: «О, какая у тебя красивая помада!» Даша тут же предлагала: «Хочешь, подарю?» Иногда это доходило до абсурда, поскольку она могла отдать и новые, только что купленные мамой вещи, и старые, но дорогие для нее и любимые. Она делала это не столько из желания порадовать подруг, сколько из стыда за то, что у нее есть что-то, чего нет у других. С одной стороны, она пыталась избавиться от чувства вины, а с другой — хотела быть достойной дружбы и хорошего отношения. Становясь дарителем, который наполняет другого человека, Даша покупала свое право на хорошее отношение. Но часто ей казалось, что она платит за это недостаточную цену. Выбирая подарок подруге на день рождения и зная, что ее порадует, она старалась купить что-то подороже. В итоге подарок часто выходил слишком роскошным, и теперь уже подруги чувствовали неловкость и считали себя обязанными Даше. Таким образом, Даша играла роль щедрой ресурсной девушки, но не осознавала, сколько в этом поведении было стремления к власти. Нарциссизм в дружбе может проявляться в желании контролировать другого человека, властвовать над ним при помощи материальных или нематериальных активов. Другая девочка, Юля, была понимающей, доброй и ласковой. Ей можно было позвонить в любое время дня и ночи. Она всегда бросала свои дела и приезжала по первому зову. Юля выслушивала бесконечные жалобы подруг на парня, начальника или родителей и могла мягко и нежно поддержать в трудной ситуации. Но она не осознавала, что за ее бесконечной отзывчивостью скрывался не только альтруизм, но и жажда власти, поскольку подруги становились зависимыми от нее. Драматизм этих историй заключается в том, что ни Даша, ни Юля на самом деле не хотели ни задаривать подруг подарками, ни выслушивать по ночам их жалобы. Они действовали из бессознательного стремления быть лучше, ближе к другим, чтобы приобрести право нравиться. Даша жалела об отданных вещах и порой чувствовала себя ходячим кошельком. Юлю уже часто раздражали подруги, которые доставали ее звонками в любое время. Она слушала их, стиснув зубы, на словах поддерживала, но кипела внутри, потому что чувствовала себя сливным бачком для бесконечного негатива, грязных подробностей и интриг. Обе девушки никогда не высказывали недовольства, полагая, что только так могут быть интересными и ценными для других. А без подарков или выслушивания откровений не будут нужны подругам. Нарцисска не верит, что может быть любима просто так, без особых условий. Своими подарками она создает иллюзию близости и привязанности, но внутри нее глубокий страх быть отвергнутой и чувство собственной неполноценности. Подобные истории о женском нарциссизме, материальном или эмоциональном, всегда заканчиваются грустно. Такие женщины могут помогать чужим людям финансово, пускать пожить в свою квартиру, давать в долг деньги, вещи, сумки, туфли. Они могут даже одалживать своих мужей, чтобы помочь подругам. Никогда не отказывая, они говорят: «Звони мне в любое время. Я все брошу ради тебя». Но очень часто оказываются неудовлетворенными, потому что их ожидания не оправдываются. Они вкладывают ресурсы в других людей в надежде, что получат взамен активы для повышения собственной самооценки, например, в виде бесконечного восхищения. Если такую женщину, назовем ее Аней, регулярно хвалить: «Спасибо, что ты всегда рядом», это может продолжаться довольно долго. Но постепенно к ее помощи привыкают и начинают относиться как к должному. Понимая, что ее не ценят, Аня все больше раздражается, пока однажды, встав с чемоданом у двери, не прокричит в отчаянии: «Я в тебя столько вкладывала! Скотина ты неблагодарная!» Это происходит в любых отношениях — партнерских, дружеских, рабочих. А если ей ответят: «Ты же сама этого хотела, тебя никто не просил», Аня сильно обидится. Когда нарциссичная женщина понимает, что сама навязывала непрошенную помощь, начинается самобичевание. «Неужели я такая корыстная, все делала ради похвалы?» Да, ей жизненно необходима позитивная обратная связь. И это большая драма, связанная с несформированной в детстве самооценкой и отсутствием уверенности, что ты и так обладаешь ценностью. Даше, Юле и Ане повезет, если у них появятся друзья, с которыми они постепенно научатся спрашивать о желаниях друг друга, понимать, есть ли у другого настроение выслушать или помочь, и благодарить за это. Отношения — это тоже работа, где каждый учится терпению и пониманию, что не все люди готовы прямо сейчас сделать то, чего ты от них ждешь. Это не значит, что тебя не любят или не хотят дружить. Просто кто-то может устать, заболеть, быть загруженным своими проблемами. И в здоровых отношениях прояснение и проговаривание ситуаций приносит гораздо больше пользы, чем додумывание за другого человека. Если мы станем гадать, почему люди ведут себя так или иначе, ничем хорошим это не закончится. Мозг нарциссически травмированного человека всегда находит подтверждение, что с ним что-то не так, что он плохой и его не любят, потому что он не достоин ни любви, ни дружбы. Поэтому всегда лучше уточнять. «Я не готова сейчас слушать о твоих проблемах. Мы можем поговорить об этом позже, когда у меня будет ресурс. Или, если я не смогу подарить тебе дорогой подарок, ты все равно будешь со мной дружить». Кому-то такие вопросы могут показаться дикими. Но гораздо страшнее услышать честный ответ. Сравним. «Да, я все равно буду с тобой дружить. Ты для меня важна не только потому, что слушаешь о моих проблемах. И?» «Нет, я тебя просто использую». Вот такая история. Надеюсь, что у тебя будут хорошие друзья, с которыми не нужно носить маски щедрой феи или феи-спасительницы. И вы всегда сможете откровенно обсудить, что вас беспокоит, и найти устраивающие всех решения. Как ведет себя подруга-нарцисска? Вместо праздничной открытки присылает тебе свою фотографию. Она первая во всем. У нее и работа тяжелее, и голова болит сильнее, и сердце разбито так, что не собрать осколки. Ее остывший кофе важнее твоего развода, хотя она не жалуется, как некоторые. Она знает толк в комплиментах. «Ты такая яркая?» «Но я бы так не смогла. У меня вкус тоньше». Обижается, если ты не выкладываешь в сторис ее подарок со ссылкой на профиль «Лучшей в мире подруги».